Глава 98. Вавилов и Селестенников осматривали здания, которые могли бы пострадать от наводнения. Они прошли через электрическую станцию. Вавилов понял, что его раньше пугал шум машин, а теперь, когда он знал, что им грозит гибель, это пугало его. Русская беспечность путалась у людей с огромным беспокойством. Трифон Селестенников и другие очень боялись за машины, а теперь, когда они увидели в Вавилове такого же друга, как они, машин, Вавилов видит, что Селестенников — отличный человек. Селестенников обнял его за талию и сказал то, что раньше думали многие. Все несчастья произошли от его прихода. «Сними скудость с людей». Его бросили в огонь и затем в воду, а он только закалился, как клинок. Измаил так говорил ему. Они стояли и смотрели, не бежит ли Пицкус, который должен был вернуться, пока на вершинах светило солнце. Пицкус вернулся. Он запыхался, он бежал теми дорогами, которые невозможны. Он бежал, и ему казалось, что чаще дороги открывались, расступались перед ним. Он узнал, что вода поднимается. Крестьяне сообщают. Пронесся ураган в горах, повалило телеграфные столбы. Он бежал, и действительно добежал, и возвратился, пока еще не закатилось солнце. Началось экстренное собрание. Чаев пришел преисполненный решимостью, он хочет уже приступить к разборке церквей. Зинаида дала ему ключи. Архитектор Колпинский выразил желание руководить и показать. Они пошли. Все торжественно встречали Пицкуса. Он действительно показал класс. Он великий бегун. Подошел Лясных. Они все встречали Пицкуса. Уже свежело. Вавилов плохо понимал то, что ему говорили. Он был потрясен своим посещением электростанции. Он уже не боялся машин. Он многого теперь не боялся, черт возьми. Он выздоровел. Он пожал руку Селестенникову, тот подумал, что он благодарит его за то, что он понимает его. Он крепко ответил ему на пожатие. Измаил просил лодку. Все всполошились, особенно узбеки, взяли багры. Пицкус сказал то, что Вавилов предполагал, так и вышло. Делянка пяти братьев уничтожена. Он только подталкивает природу. Он только помогает ей. Пять Петров ссорятся и кричат друг на друга. Да, свершилось. Вавилов — победитель. Лясных сказал просто и ясно, что во имя дружбы он видит, что Вавилов любит Овечкину, и он ее уступает. Но она сказала, что не любит Лясных, и это хорошо. Он доволен. Вавилов смотрел на нее, и она на него. Как это могло случиться, что они на этом местном вопросе, на споре об этом затопленном рве, который нашел находчивый Лясных, сошлись? Они спорили, и вода в это время поднималась. Она понимала, что никто так ясно не мог понимать местные нужды. Вавилов полюбил это угрюмое место, и за это она смогла полюбить Вавилова. Измаил уже отплыл, когда они с Лясных и Селестенниковым пошли к лодке для того, чтобы измерить фарватер. Готовится огромная флотилия. Надо объехать затопленные улицы. Вавилов призывал, и отправлялись огромные лодки. Люди стояли с вещами на возвышенном берегу. Их привозили на лодках. Кремль весь горел в огнях. Они смеются над нами. Когда мы тонем, они хотят молиться. Вавилов разговаривал с членами комиссии и Селестенниковым, который говорил, что возможно пустить пароход, но многие члены комиссии не видели этой возможности. Пароход давно надо разобрать, он взорвется. Победили те, которые утверждали, что можно попробовать, ибо на лодках бессмысленно. Вавилов и Лясных поехали искать фарватер. Вода прибывала. Она была страшна. Прошел слух, что кремлевцы подкупили капитана парохода и что он отказывается перевозить. Шум был сильный, возбуждение росло. Все уже забыли Измаила. Люди решили переезжать в Кремль, потому что вода поднималась до дамбы. Лодки подплыли. Тизенгаузен встретил их, перевесившись через перила. Он торжественно гремел. Да, наконец-то нашли возможным призвать его. Конечно, он спасет. Он поутру поедет, если ему показать фарватер. Лясных вызвался его провести. Он будет ему весьма признателен. Он настолько уверен в своем пароходе, что повезет и свою жену. Он пошел, ковыляя в гору. Вавилов призвал Голохвостова, и тот поспешно кинулся освобождать помещение. Он освободил быстро, он расселит всюду. Но поднимался ветер, раздался стук байдарки, звычный голос, и Пицкус сказал, что он не мог лежать, ибо его ухо услышало подозрительную тишину. Власть не бездействует, но хорошо, если и общество позаботится о своих друзьях. Люди, услышав ветер, который еще больше нагонит воды, не поверили в достоверность своих ног, решили переправиться. Вавилов должен их усмирить. Вавилов поехал. Здесь он оставил Лясных, который должен был въехать только при появившейся светлине. Но опускался туман. Пицкус сидел и улавливал звуки. Он услышал лодку. Он услышал разговор Селестенникова. Он услышал запах тела Агафьи и сказал: «Баба гребет». Овечкина решила действовать быстро. Ложечников помог ей хорошим советом. Вавилов удивился, что он так быстро сказал: «Обожаю». Они оба рассмеялись. Он чувствовал себя очень утомленным. Она его проводила с тревогой. Они утешали рабочих. Ложечников тоже был затоплен, а гусь-богатырь отказался выехать из дома. «Да и какая лодка может меня выдержать?» — сказал он. Исправдом окружила вода, и Мезенцев во имя старой дружбы прислал Вавилову заявление спасти их хотя бы в последнюю очередь. Пять братьев раскололись, и двое из них, тот, что был в Германии и которому не хотелось помирать, и Осип, полюбивший свою отвагу, тоже пришли просить помощи. Ложечников говорил лениво: «Сейчас Вавилов придет». И он сказал лодкам: «Заблудитесь. Благодарите Бога, что вас вывозит Вавилов». Они ответили, что поедут на колокол. Но они точно заблудились, и когда спросили у кремлян, шедших навстречу им в лодках, дорогу в Кремль, кремляне приняли это за насмешку, огрызнулись, и началось побоище на водах. Да, Вавилов боялся мистики и разговора с попом, с Гурием, а оказалось ерунда. Он и здесь победил. Он и здесь оказался правым. Конец пришел тебе, епископ Гурий, рано или поздно.